Глава 8. Прошу прощения, господин. Их поведение недопустимо. Примите мои искренние извинения. Склонилась в поклоне Кинг Жао, стоило девочкам выйти из комнаты. Ее слова были вполне понятны. Даже косой взгляд на императора мог караться смертью. А чего уж говорить о том, что какая-то служанка посмела ударить меня. Почти гарантированные казни всех ответственных и их прямого начальства. «В этом нет вашей вины», — проговорил я, успокаиваясь и вытирая со щеки кровь. «Прошу не наказывать их сверх меры, особенно Мэй, нарушившую спокойствие библиотеки по моему приказу. Она принесла мне книги по боевым искусствам и бестиарий». «Вы вполне могли дождаться моего возвращения», — резонно заметила жрица. «К чему такая спешка? У вас будет несколько лет на то, чтобы ознакомиться со всей храмовой библиотекой. Кроме того, выходить наружу в вашем нынешнем состоянии небезопасно, даже если ваш смелый план удастся». «Что-то случилось?» — решил уточнить я, возвращаясь на растяжку. «Ваш голос звучал озадаченно еще до того, как вы увидели происходящее. А значит, на совете был неприятный разговор или конфликт. Семьи потребовали возврата долга?» «Спасибо за беспокойство, Ваше Величество. Нет. Пока нашему храму ничего не угрожает. Но в ближайшее время даже в скрытом дворце может стать небезопасно. Прибытие на остров капитана Вейджа взбудоражило умы молодежи. Фэнг Ки, глава клана людей, идущих по пути крови, предложил сделать вылазку на ГГ». Жрица тяжело вздохнула и пригладила волосы непроизвольным движением. «Такого раньше не случалось?» — решил уточнить я. «Каждые 3-4 людских поколения». Горько улыбнулась Кинг Жао. «Они не помнят советов предков. И каждый раз считают, что уж они-то точно сильнее, быстрее и выносливее, чем их старые учителя. Когда видишь это в 10-й раз, начинаешь улавливать закономерности. Но теперь все произошло куда быстрее, чем мы рассчитывали. При попытках вылазок на старшего брата гибнет много отличных бойцов. Из сотни воинов выживает 5. Оборона слабеет, и чудовища неминуемо прорываются через внешнюю стену. Обычно за 1,5 лет мы укрепляем оборону и восполняем потери в достаточной мере, чтобы отразить атаку, находясь в скрытом дворце. Вот только прошлое нашествие монстров закончилось всего 50 лет назад. Погибло слишком много достойных мужей и жен». «Вы боитесь, что на этот раз укрепление не выдержит и враги прорвутся в скрытый дворец?» «Все верно. Мы не готовы. Погибнуть могут даже не сотни. Десятки тысяч. Если падет внутренняя стена, нам придется обороняться в собственных домах, защищать кварталы, а потом заново отвоевывать остров у тварей». Тифлинг сокрушенно покачала головой. «Однажды такое уже произошло. И победили мы только ценой неимоверных усилий, пережидая в подземном убежище самые страшные волны. Почти 3 сотни лет потребовалось, чтобы вернуть свое». «Перспектива ужасающая, пришлось признать мне. Если вы столетиями отбивались одними и теми же методами, то, может, и в самом деле затея слишком рискованная. Хотя цели у них, безусловно, самые благородные. Отвоевать как можно больше жизненного пространства, улучшить жизнь для всех на острове». «И стать сильнее», — кивнула жрица. «Если кто-то сумеет перешагнуть через ступень владыки и стать легендой, возможно, тогда мы справимся». «Расскажи об этом подробнее. Именно для того, чтобы разобраться с системой рангов, я и попросил Мэй сходить в библиотеку. Мои воспоминания расходятся с вашей системой. Кажется, общепринятая классификация была проще. Обычные, тренированные, опытные, элитные, эпические и легендарные. Именно в таком порядке. И вне категории божественные. Никаких золотых или серебряных я не помню». «Это крайне упрощенное видение мира», — покачала головой Кинг Жао. «Хотя легендарные и божественные существа есть в обеих версиях, наша куда более полная и всеобъемлющая. Давайте я помогу вам разобраться. В первую очередь нужно понимать, что вся система путей основана на взаимодействии с ци 3 основных типов. Джен ци — природная энергия, пронизывающая все живое. Жизнь. Юань ци — Наследная энергия, передающаяся от родителей. Душа. Сюэци. Движущаяся по телу. Кровь. Каждый из видов ци имеет свои особенности и не может управляться человеком без должной подготовки. Однако, если развивать собственное тело и осваивать ци, постепенно накапливая ее, можно творить настоящие чудеса. Бегать по воде, разбивать гранитные камни и порхать по воздуху. Вот далеко не все возможности истинного мастера. Слушая жрицу, я невольно открыл рот. Бегать по воде? Что? Нет, чисто теоретически на пике своей силы я мог бы крошить гранит голыми руками. Это правда. Силы у меня было в избытке, да и порхать тоже мог. Ну, как? Высоко и далеко прыгать. Но вот чтобы бегать по воде, это уже перебор. Это же с какой скоростью нужно ногами бить, чтобы поверхностное натяжение тебя наружу выталкивало. Кроме того, умелое владение суэци позволяет, используя акупунктурные точки, останавливать кровообращение врага или, наоборот, заживлять раны союзника. Продолжила Кингжао. И это только на первых этапах. Чем глубже вы погрузитесь в изучение искусств, тем больше ваши навыки станут похожи на истинную магию. Клинки и стрелы из крови, иллюзии наваждения, заживление смертельных ран одним прикосновением. Вот далеко не полный список того, что может истинный мастер. Однако, как нельзя в малый сосуд налить много воды, так и слабое тело невозможно напитать энергией. Развитие физического состояния должно находиться на том же уровне, что и энергетического. Иначе либо возникнет перенапряжение, и ученик сломается, получив слишком много ци. Его меридианы порвутся от избытка энергии, и ядро никогда не сможет сформироваться. Если же наоборот, тренировать только тело, мы получим большого и сильного увольня, который не в состоянии даже простейших печатей сложить. Логично, пришлось согласиться мне. Хотя, насколько я помню, все зависит от формы энергии, способы ее применения и выносливости. В общем, не только количество, но и качество. Совершенно верно. Кивнула недовольная тем, что ее перебили Кингжао. Сейчас вы говорите про ядро, хоть и опять упрощаете. Давайте пойдем по порядку. Тем более, что каждый из рангов имеет собственное внутреннее значение и присваивается не просто так. Начинаете все с самого нуля, когда ребенок только рождается. В это время у него нет никаких рангов и уровней. Его тело быстро развивается и взрослеет, пока в 10 лет не сможет усваивать заемную энергию. Как только внутренний порог, поддерживаемый эликсирами, достигает 10, ребенка принимают в академию и присваивают самый низший ранг — медный неофит. Сразу после этого, по преобладающему ци, его определяют на одно из трех направлений — кровь, жизнь или душа. Именно на нем ребенок станет совершенствоваться несколько лет, пока его тело не окрепнет достаточно, чтобы начать вырабатывать ци самостоятельно. С этого момента многие отказываются от приема эликсиров из-за их дороговизны. Но до того ученику нужно усердно и много тренироваться. Растяжка, боевые приемы и стили, постановка ударов и блоков. Медный неофит обладает ци в 10 единиц, силой ударов в половину собственного веса, и обязан знать 3 основных стойки. При весе в 25-30 килограмм это совсем немного. Сила, выносливость и ловкость должны дойти до 3. Но это только начало. Бронзовый неофит уже имеет удар, равный собственному весу. Его тренировки на выносливость позволяют совершать до 50 отжиманий за один заход. Скорость и сила возрастают. Количество стилей поднимается до 5, а ударов до 12. Также учитывается растяжка. Тело укрепляется многочасовыми тренировками. Органы становятся менее восприимчивыми к повреждениям. Еще говорят, что они набиваются. Благодаря жестким тренировкам количество ци у бронзового неофита удваивается по сравнению с медным, а характеристики достигают 4. Серебряный неофит уже не исполняет одиночные удары или блоки. Его тело начинает впитывать техники и стили. На этом этапе организм начинает меняться, эликсиры усваиваются куда хуже, их требуется больше, а количество накопленной в организме ци достигает 30 единиц. В 3 раза больше, чем у медного неофита, и вполне достаточно, чтобы начать заучивать первые печати. Сила удара достигает 1,5 собственных весов. В 11 лет это обычно 60-70 килограмм. Для того, чтобы стать золотым неофитом, необходимо уверенно применять один из основных стилей боя. Делать по 100 отжиманий и подтягиваний. Сила удара минимум в 2 собственных веса. Именно в этот момент она перестает считаться в весах и начинает только в килограммах. Ци достигает 1-го порога самовоспроизведения в 40 единиц. Эликсиры почти перестают действовать, но этого все еще мало, чтобы подняться с 1-й ступени. Говорят, что главным условием перехода на уровень медного адепта является рост Ци до 75 единиц, в 7,5 раз больше, чем у медного неофита. Но это совсем не так. Даже если человек может выдать силу в 100 килограмм, уверенно складывает 2 печати выбранной школы, и его энергии достаточно для применения 1-го приема, это все не главное. Только тот, чье тело самостоятельно вырабатывает ци, способен стать медным адептом. Пожалуй, этого достаточно на первое время. В задумчивости проговорила Кинг Жао. Вам лишь нужно знать, что и неофит, и адепт считаются ученическими уровнями. Они должны во всем слушаться мастера и выполнять все его указания и рекомендации, как в тренировках, так и в повседневной жизни. Только после перехода на ступень воина человек считается достаточно взрослым, чтобы отделиться от школы и получить самостоятельность. И какие же примерные характеристики воина, медного и золотого? Просто чтобы я знал принципиальную разницу. А еще лучше, какие максимальные значения? Обычно эти сведения держатся в секрете, чтобы не угнетать учеников. Но, думаю, вам можно их знать. Нормальная сила удара медного воина — 450 килограмм, ци — 200, золотого воина — 600 килограмм и 3,5 ци. Золотой воин может запрыгивать на 3-метровые стены, разбивать столб кирпичей ребром ладони или пробивать кулаком 10 деревянных дощечек. Но важнее то, что воины формируют 1-й контур ядра и вплотную подходят к его созданию. Максимальные же характеристики показывал на моей памяти Пинг Ченг. С улыбкой и даже гордостью заявила Кинг Жао, будто сама обучала его. Глава клана Пинг, потомственных военных и стражей. Будучи золотым владыкой, он демонстрировал силу удара в 2300 килограмм, а энергетический кристалл показал напряжение в 2500 ци. Столь выдающихся показателей ему удалось добиться благодаря формированию 2-го контура ядра. Он почти начал создавать 3-й контур, но его жизнь слишком важна для скрытого дворца, чтобы так рисковать, а шанс успеха слишком мал. «В 100 раз сильнее начинающего и в 10 любого воина», — пробормотал я ошарашенно. Названные тифлингом цифры казались совершенно невозможными. Но сам я достигал уровня легендарной силы. А значит, смогу сделать это еще раз. Нужно только постараться. Вы несколько раз упоминали ядро. Что это такое? Не стоит забивать себе голову, Ваше Величество. Улыбнулась Кинг Жао. Для формирования центра ядра или 1-го контура требуется 500 ци. И если попытка провалится, каналы ваших потоков навсегда порвутся от перенапряжения. Можно остаться инвалидом, неспособным даже манипулировать ци внутри тела. Не то что развиваться. Если же в организме меньше 500 ци, попытка создания ядра приведет к неминуемой смерти от истощения. Если риск столь велик, то почему все на него идут? Очень просто. После того, как ядро сформировано, оно вырабатывает достаточно ци, чтобы полностью восстановить свой запас за один день. Кроме того, только обладатель ядра способен применять настоящее заклинание. С этими словами она закрыла глаза, и свет в зале померк. Я вздрогнул и чуть не вскочил, ведь из темноты на меня смотрело несколько десятков глаз. Мгновение, и жаждущие крови призраки, неотличимые от тифлинга, ринулись в атаку, но в метре от меня рассеялись словно дым. «Что это, черт возьми, было?» «Моя собственная магия», — гордо заявила Кинг Жао. «1000 дочерей тьмы. Любой противник потеряется среди теней и не сможет отличить настоящую меня от иллюзорной». «Внушает», — ошарашенно проговорил я. «Пожалуй, в создании ядра действительно есть смысл». «Продолжайте тренировки, и через 10-15 лет сможете создать собственное заклятие», — улыбнулась верховная жрица. 10 лет? Ну уж нет. Я должен пройти намеченный путь быстрее, и я это сделаю».